Глава 17. Динамик просыпается первым. Бьют куранты, звучит гимн. Гимн возвещает новый день, приветствует солнце. Просыпается и Аня. 6 часов. Кровать Сергея пуста. Он опять перебрался на диван в гостиную, чтобы работать допоздна. Аня спешит в больницу. Сегодня операция, к которой она готовилась столько, сколько к операции Сергея. Сегодня на стол ляжет Олег. Вошел Сергей в пижаме, побритый. «Доброе утро, Анюта!» Ей теперь не нужно было избегать его, скрываться. Теперь, наоборот, она, как и до его операции, старалась делиться всеми помыслами, удачами и неудачами, получать совет, поддержку, сочувствие. «Ну, доктор, дай благословлю тебя на подвиг». Сергей поцеловал ее в лоб. Она обняла его. «Я уверена в успехе. Олег должен увидеть». Спит больница. Не спит Олег, он думает. Ему есть о чем думать, волноваться, гадать, сомневаться. Несчастный случай в детстве оставил ему матовый свет солнца, электрических лампочек. Все это горело тусклыми фонарями в глухой туманной ночи. Какие-то тени плыли, двигались, но он не знал, что это такое. Они не имели определенных форм, окраски. Они для него были так же неразличимы, непонятны, как для нормальных зрячих глаз затененные лунные пятна. Зрительная память пыталась что-то подсказать. Травы, лес окрасить в зеленые цвета, а небо в синий. Ничего не получалось. У памяти как бы не хватало той влаги, которой можно было бы смочить высохшие краски, и кисть воображения напрасно впустую водила по черному экрану. Временами мелькнувшим отпечатком мигал красный цвет флага. Олег помнил лоскут материи, развивающийся на ветру над крышей школы. Он спросил мать: «Что это, мама?» Она пояснила: «Флаг, сынок». И это цветное мелькало довольно часто, как только он вспоминал разговор с матерью. Снимет ли операция бельмовую портьеру в глазу? Если да, что за ней, за портьерой? Тем, кто теряет зрение в более позднем возрасте, не приходится раздумывать, когда им врачи обещают вернуть свет. Они видели его, видели, чем он богат, чем насыщен. А для Олега земля и небо — одни названия. Он видел пальцами дома, улицы, деревья, дороги. Он видел ощупью. Но разве познаешь ощупью выражение глаз, лиц, жестов? И все это придется познавать заново, словно осваивать какой-то новый иноземный язык. Он любит, очень любит Свету. У нее приятный голос, и вообще манера говорить, и шаги, и смех — но это лишь слуховые ассоциации. А если он увидит? Олег наслышан комплиментов в ее адрес. Какая хорошенькая девушка. Слышал он и другие слова. Как жалко, что такая красивая девчонка, а не нашла себе никого лучше, чем этого слепого. А что значит красивая? Как понять, как отличить красивое от некрасивого? А вдруг он не оценит, не поймет ее красоту, и она станет для него одинаковой со всеми, не так, как сейчас. Сейчас Света не похожа ни на кого, лучше всех. Если случится так, что зрение сравняет ее с другими, тогда лучше не нужно ему этого зрения. Какая она? Какая ты, спрашивает Олег. Красивая, да? Она молчит, ее нет. А какой у меня папа? Задает он новый вопрос. Олег ощупывал его лицо. Широкие лохматые брови, перекопанный морщинами лоб, полные губы, глазницы, а в них округлые выпуклости. Каким покажется папа? А какие буквы, цифры? Они ведь не из точек. Их придется читать не пальцами, а глазами. Как смотреть и читать? Говорят, бумага белая, а буквы и цифры черные. Ну как не перепутать белое и черное? Наверное, привыкнуть к этому будет трудно. А как он станет отличать людей, если не имеет ни малейшего понятия о возрасте, формах, цветах? Олега страшил этот новый мир, который мог ему открыться после операции, и пугало, сможет ли он приспособиться там, освоиться в той среде. К дверям приблизились шаги. Олег узнал Светлана. Да, вошла Света. Поздоровалась вполголоса, словно он был тяжело больным. Олег засмеялся. Я, Света, пока совсем здоров. Чувствую себя прекрасно. Светлана удивилась. И ты спокоен? Прислушавшись к себе, Олег сознался. Чуть-чуть боюсь. Страшновато. Будут резать. А потом вдруг увижу, и тоже страшно. Зашла Аня. Стрекоза. Опередила. Светлана обиделась. Не стрекоза, а будущий окулист. И заговорила серьезно. Желаю тебе, мамочка, успеха. И тебе, Олежка. Побегу, мне пора в институт. После операции, пока не разрешу, к нему не заходи, попросила дочь Аня и обратилась к Олегу. Спал нормально? Нормально, Анна Ивановна. Она взяла его руку, проверила пульс. Ну что же, Олег, скоро в операционную. Олег вырос здоровым, сильным и спокойным парнем. Но сегодня он волновался, неизвестность тяготила, будоражила, и он опасался, как бы его возбуждение не повлияло на исход операции. В медицине и это предусмотрено. Пришла сестра. «Пора?» — испугался Олег. «Скоро, скоро», — неопределенно пообещала женщина. «Давай-ка сделаем укол». Лекарство сняло возбуждение. Чувство страха притупилось. Его охватило безразличие, равнодушие ко всему. Закончив приготовление, переодевшись, Аня подошла к операционному столу, решительная, собранная, уверенная в себе. В операционной студенты, ассистент-профессор глазной кафедры медицинского института, одобривший в свое время смелый замысел врача Томиловой. После того, как Аня, исследовав глаз Олега, несколько лет наблюдала за ним, проводила лечение препаратами и убедилась, что хирургическое вмешательство возможно, допустимо, она приступила к поискам наиболее верного пути его разрешения. Обожженная огнем роговица потеряла свою округлость, серые наросты бельма плотно закрыли глаз. Можно, конечно, вместо пораженной роговой оболочки вживить донорский материал, но это слишком большой риск. Может возникнуть тканевая несовместимость, отторжение и вновь прочная слепота. Протезирование, как у Сергея, тоже риск. И Аня выбрала комбинированный вариант. Взять неповрежденную роговицу со второго глаза Олега, ослепшего не вследствие ожога, от других заболеваний, и пересадить ее на больной глаз. Подобная пересадка исключала отторжение. Больной готов к операции. В щель, точно в амбразуру, видны только глаза. Один глаз с прозрачной роговицей, с темным зрачком, другой с матовой поверхностью, оплетенной густой сеткой тончайших красноватых сосудов. Яркий свет освещает операционное поле. Больного это беспокоит, он просит убавить свет. На его переносице выступает пот. «Потерпи, иначе нельзя», — спокойно говорит хирург и прошивает мышцы глаз, заставляя их не двигаться. Аня берет трепан. Кольцевидное лезвие касается прозрачной роговицы. Аня осторожно поворачивает его. Роговица пройдена. Все, дальше нельзя. Дальше хрусталик. Аня пинцетом берет 6-миллиметровый в диаметре прозрачный диск, переносит его как величайшую драгоценность на операционный столик, на котором сверкают различные инструменты. Среди них обыкновенная резиновая пробка, словно нечаянно попавшая сюда. На ее пятачке лежит заранее приготовленный полиэтиленовый лепесток, а на нем пластмассовое колечко. На это колечко Аня кладет чистую роговицу. Трансплантат. Тончайшие миниатюрные иглы с вдетыми в их ушки шелковистыми паутинками ниток аккуратным хороводом впились остриями в пробку. Аня бережно приподнимает нижний лепесток, вместе с ним снимает сооруженица с игл и подносит к прозрачной половинке контейнера. Уложив в нее лепесток и накрыв второй крышкой, Аня сцепляет их специальным запором. Получился маленький ларец, игрушечный контейнер, в котором укрылось волшебное сооружение, способное вернуть глазу свет. Ларец со свесившимися из него микроскопическими нитями на время откладывает в сторону. Аня берет приготовленный ассистентом прозрачный диск, роговицу донора, вкладывает его в ложе. Отверстие закрыто. Диск пришивается к основной роговице. На слепом глазе операция закончена. Его накрывает влажной салфеткой, и хирург приступает к основной операции. Напряжение врача возрастает, внимание концентрируется на пораженном бельме. Что под ним? Аня работает не спеша, расчетливо, ни малейшего лишнего движения. В ее деле все микро, и ткани, и сосуды, и инструменты. Незаметно дрогнет рука, а это в мире микро катастрофа. Непоправимая ошибка. Беда. В руках врача снова трепан. Инструмент нависает над роговицей и начинает просверливать бельмо. Кульминационная минута. Взгляды всех присутствующих на операции устремляются к одной точке — основанию буравчика, который входит в роговицу. Больной шумно вздохнул. Аня взяла контейнер, отбросила крышечку, достала трансплантат, положила его на сделанное отверстие, сняла верхний лепесток, бросила в таз. Прозрачный диск с пластмассовым колечком, которое должно прикрыть соединение трансплантата с основной роговицей при их вживании. Потом, через несколько дней, когда произойдет срастание, он удаляется. Аня пришила к краям оболочки. Она оторвалась от окуляров микроскопа, распрямила спину, подумала, ну вот, закончена еще одна операция. Сдана многолетняя работа. Так, наверное, прощается художник со своей картиной, делая последний мазок, и с грустью смотрит на законченное произведение, словно прощаясь с ним. Сколько у Ани было операций, сколько их будет впереди, и все равно операции Сергея и Олега останутся незабываемыми, самыми значительными. «Мы вместе будем возвращать зрение людям», — припоминает она слова Сергея и про себя произносит. «И вот мы с тобой, Сережа, дали свет Олегу». Больного увезли, свет выключили, операционное осиротело превратилось в обыкновенную комнату. Профессор похвалил: «Ваши руки, Анна Ивановна, талантливы, как руки виртуоза-музыканта». «Спасибо, но ваши руки гораздо талантливее», — ответила Аня, помня операции профессора, на которых она присутствовала еще в институте. «У меня они уже потеряли былую подвижность, гибкость». Профессор сжал и разжал кулаки и сокрушенно пожаловался. «Не те! Закостенели! Просят смены!» Что произошло с глазом, разобраться Олег не успел. Свет обжег яркостью, смыл тени. Затем ослаб, тени залегли снова. Затем глаз перебинтовали, и больного увезли в палату. Светлана после занятий в институте четвертый день дежурила у Олега. Неужели он увидит ее? Не верится просто. Никак не верится. Она привыкла к нему, к такому, какой он есть, к незрячему, читающему книги пальцами, пишущему шильцем, не разбирающемуся в цветах, не знающему ее лица, каким он станет, когда увидит свет ее. «А вдруг я не понравлюсь тебе?» — лукаво спрашивает Светлана Олега. «Сегодня будут снимать повязку, и она забежала на часок для участия в таком торжественном событии. Какая ты есть, Света!» «Все равно лучше всех», — горячо уверил Олег. «И о красоте вообще я буду судить по тебе». Приоткрылась дверь. Больного пригласили к врачу. Светлана повела его, волнуясь не меньше, чем больной. Перед темной комнатой Аня, Елизавета Дмитриевна. Олег и Светлана поздоровались, в голосах тревога. Олега посадили на стул. «Что у нас там?» — сказала Аня, тоже не без тревоги, и взялась за узелок бинта. Светлана ждала. Ждала с затаенным страхом и любопытством. Трошина прислушивалась к шороху, к дыханию матери и дочери, читая по ним происходящее. Дыхание стало еле слышно, значит, бинт делал последний круг. Да, слепая женщина читала правильно. Бинт остался в руках Ани. Олег зажмурился сильнее. «Не бойся, Олежка, открывай глаза», — подбадривает Аня больного, а сама волнуется не меньше его. Олег с усилием размыкает веки. Роговица левого глаза чистая, следы операции незаметны, правого изменена. В темной комнате Аня берет офтальмоскоп, пускает светящийся зайчик в черноту зрачка, сама смотрит в прорезь прибора. Отраженный луч света проникает к глазному дну, засвечивает розоватую поверхность сетчатки. Видно ускользающее зернышко макулы. Желтое пятно отзывается на ворвавшийся луч света. Олег ничего не понимает, но что-то видит. Врач чувствует это, видит. Она выводит больного в залитую светом комнату. Олег ошалело стоит посреди комнаты и боязливо озирается вокруг. Он делает шаг вперед. Все колыхнулось. Он забыл, что такое движение. Он воспринимал его по-своему, а тут вдруг двинулось все. Закружилась голова. Он закрыл глаза и тут же попал в знакомую привычную темноту. Она была густой, спрессованной, чуть ли не осязаемой. Своей густотой она успокаивала его. А это светлое пространство... Ресницы дрогнули и медленно раздвинулись. А это пространство какое-то невесомое, неощутимое. Он подбирал подходящие слова, чтобы дать ему определение. Но все они не точны, не те. Это пространство не держало его. И ему пришлось протянуть руку к чему-то белому, яркому. Рука уперлась в стену. Это подсказала осязаемая память. Зрячий глаз впервые увидел руки. Олег поочередно ощупал их. Вот они какие. Пошевелил пальцами. Это они заменяли зрение, читали, ощупывали предметы, по-своему создавали картины окружающего мира. Теперь он их видит. Чудные. В поле зрения попало что-то удивительно знакомое. Олег шагнул, протянул руку, хотел взять, но пространство обмануло его, уличило в невежестве, в незнании самых элементарных определений расстояния. Так с протянутой рукой он дошагал до предмета, не зная на вид, что это. Но зрительный мозг напомнил о красном цвете флага, и теперь цвет не ускользал, как раньше, а наоборот, окрашивался ярче. «Флаг», — вспомнил он. Но рука схватила книгу, лежащую на столе. Стол тоже пришлось ощупать. «Обложка книги красная», — сказал Олег про себя. И произнесенные мысленно слова точно приоткрыли занавес памяти. Если до сих пор глазное дно служило экраном, освещенным пучком света киноаппарата без изображения, то сейчас будто в аппарат вставили заснятую пленку, и зрительный нерв — послал в центр уже какие-то отпечатки, вроде снимка проявляющегося негатива. Разбуженная память протянула через многолетний пласт мглы запечатлевшееся в детстве видение, и они, соединяясь с осязаемой записью, начали постепенно приближать Олега к зримой яви. Он увидел три человеческих фигуры. Шаг, другой. Олег приблизился к наблюдавшему за ним врачу, к Светлане, и растерянно, смущенно всмотрелся в их глаза. Глаза. Вон какие глаза! Большие! На ощупь кажутся меньше. Кто, Анна Ивановна? Елизавета Дмитриевна? Светлана? Лица у всех одинаковы. Он сомкнул веки. Вот здесь стоит Светлана. Слышится ее дыхание, знакомый запах духов. Открыв глаза, он счастливо улыбнулся. «Светонька!» «Узнал!» — кинулась она к Олегу. «Мама, он узнал меня! Увидел!» Она обняла его за шею и поцеловала. Олег засмущался, покраснел, заулыбался еще радостнее. Рассматривая двух других женщин, он узнал Анну Ивановну. Узнал по глазам. Они такие же, как у Светы. Вторая женщина — это, конечно, Елизавета Дмитриевна. Олег повернулся к Анне Ивановне, взял ее руку, пристально рассмотрел, зачем-то сосчитал пальцы и приложил их к своим губам. Он старался сдержать слезы. Ведь его губы целовали те пальцы, нежные, мягкие женские пальцы, которые вернули ему зрение, которые позволили увидеть их самих. К вечеру Олегу снова разрешили снять повязку. Он с удивлением разглядывал вещи, предметы, находящиеся в палате. Он оглядывал их и ощупывал, узнавал. Посмотрев на улицу, он долго не мог разгадать, что это там за коробки стоят друг за другом. Потом, припомнив макеты жилых зданий, воскликнул: «Дома! Такие огромные!» В палату вошли двое. «Папа!» — Олег крепко обнял отца. Перед ним стоял отец, его отец, которого он любил. И любовь сама по себе говорила о красоте. «Сынок, видишь, счастье-то какое, а, сынок, родимый!» Федор Иванович, не стесняясь, заплакал. Второго человека при вечернем свете Олег не узнал сразу. Он подошел поближе. Опять знакомые духи. Дыхание выручили его. «Света, ты?» «Я, Олег. Ну, конечно, я». За окном зажглись вечерние огни. Олег взглянул на город, на его светящийся рой лампочек, поднял глаза к небу и удивился. Там горели такие же лампочки, только крошечные. Точно город окутал своими огоньками всю Вселенную. «А там что?» — спросил он, указывая вверх. Светлана и Федор Иванович стояли рядом. Светлана подсказала: «Небо, Олежек, небо». «Значит, я вижу и небо?» — возликовал Олег. Федор Иванович ласково похлопал его по спине. «Да разве ты увидишь только такое?» Олег с жадностью рассматривал звезды. «Вспомнил я! Вспомнил!» — восторженно закричал он. «Небо! Синее! Вспомнил! Синее!» Он не ошибся. Память подсказала ему этот цвет, ту окраску неба, которую он видел мальчиком до слепоты. «Свет, здравствуй!»